Глава вторая. Полярность инь и ян. У истоков китайского образа мышления и чувств лежит принцип полярности, который не следует путать с представлением о противоположности или конфликте. Прибегая к метафорам других культур, это представление можно выразить как войну света и тьмы, жизни и смерти, хорошего и плохого, положительного и отрицательного. Таким образом, возник и начал процветать по всему миру идеализм, предписывающий содействовать первому и избавляться от второго. С точки зрения традиционного мышления китайцев, этот подход также немыслим, как электрический ток без положительного и отрицательного полюсов. Поскольку принцип полярности состоит в том, что плюс и минус, север и юг являются различными аспектами одной и той же системы, и что исчезновение одного из них всегда приводит к исчезновению всей системы. Это разочаровывает людей, воспитанных в среде с христианскими и иудейскими идеалами, потому что такой подход, как может показаться, отрицает возможность прогресса, представление о котором основано на линейном, а не циклическом видении времени и истории. Фактически вся западная технология началась с попыток сделать мир лучшим местом, получить удовольствие без страдания, богатство без бедности, здоровье без болезни. Однако, как становится все очевиднее в настоящее время, наше насильственное стремление достичь этого идеала с помощью таких средств, как ДДТ, пенициллин, ядерная энергия, передвижение на автомобилях, компьютеры, индустриализация сельского хозяйства, запруживание рек и принуждение всех членов общества казаться здоровыми и хорошими, создает больше проблем, нежели разрешает. Дело в том, что во всех технологических начинаниях мы вмешиваемся в сложную систему взаимоотношений, которой не понимаем. И чем больше мы изучаем ее, тем больше она ускользает от нас, открывая все новые и новые особенности для дальнейших исследований. Когда мы пытаемся понять и подчинить себе мир, он убегает от нас прочь. Даос же, вместо того, чтобы все дальше вовлекаться в эту ситуацию, спросит, в чем ее смысл. Что убегает от нас тем быстрее, чем больше мы его преследуем? Ответ – мы сами. Идеалист, в моральном смысле слова, считает Вселенную отличной и отдельной от самого себя, то есть системой внешних объектов, которая нуждается в подчинении. Даос же видит Вселенную как то, что неотделимо от него и является им. И поэтому Лао Цзы изрек, не покидая своего дома, я знаю всю Вселенную. Дао Дэ Цзин, перевод автора. Отсюда следует, что искусство жизни больше напоминает навигацию, чем боевые действия. Поскольку в данном случае важно понять ветры, приливы, течения, времена года и принципы роста и увядания, так чтобы в своих действиях использовать их, а не воевать с ними. В этом смысле даосский подход не противопоставляет себя технологии как таковой. В действительности писания Джуан-Дзи изобилуют ссылками на промыслы и ремесла, совершенство в которых достигается, когда идут вдоль волокон. Ведь технология разрушительна лишь в руках людей, которые не понимают, что они неотделимы от процесса развития Вселенной. Увлеченность сознательным вниманием и линейным мышлением привела нас к пренебрежению и неведению в отношении основных принципов и ритмов этого процесса, главный из которых – принцип полярности. В китайском языке двумя полюсами космической энергии являются ян – положительный и инь – отрицательный. Иероглифы ян и инь являются солнечным и тенистым склонами холма Фоу и ассоциируются с мужским и женским началом, с устойчивостью и податливостью, силой и слабостью, светом и тьмой, подъемом и падением, небом и землей. И их распознают даже в таких повседневных делах, как приготовление пищи, которая, например, может содержать или не содержать специи. Таким образом, искусство жизни рассматривается не как следование ян и отказ от инь, а как поддержание их равновесия, поскольку одно невозможно без другого. Рассматривая ян и инь как мужское и женское начало, мы говорим не столько о мужчине и женщине как индивидах, сколько о характеристиках, преобладающих у представителей одного пола, но присущих не только им. Ясно, что у мужчины имеется выпуклый пенис, тогда как у женщины вогнутое влагалище. И хотя люди склонны рассматривать мужской орган как наличие, а женский как отсутствие, отсюда фрейдовская зависть к пенису, очевидно, что выпуклое теряет смысл в отсутствии вогнутого. И что грозный мембрум вириле никому не нужен, если его некуда поместить. И наоборот. Сноска. Кроме того, женщина также имеет выпуклый половой орган – клитор, который меньше, чем мужской, но не уступает ему в способности приносить удовольствие. Клиторные оргазмы более длительны и непрерывны. У женщины также есть выпуклая грудь, тогда как у мужчины грудь плоская. Но главное, женщина наделена всем, что нужно для рождения детей, чему могут позавидовать многие мужчины. Ее красота более утонченная, нежели павлинья пышность, бросающаяся в глаза у самцов многих видов. Китайские мужчины всегда знали об этом равновесии неравновесного. Возможно, это одна из причин того, что мужчины повсеместно дискриминируют женщин. Это добавочное примечание, сделанное Алом Джунлянхуаном, который считает, что эти изменения и дополнения были бы сделаны Аланом, если бы он был жив и продолжал работать над рукописью. Все комментарии подобного рода основываются на разговорах Ала Хуана с Аланом Уотсом во время их сотрудничества при написании книги. Некоторые из примечаний сделаны с помощью друзей, которые читали первый вариант Алановой рукописи и любезно согласились поделиться воспоминаниями о ее обсуждении с Аланом. Однако, мужчина не должен пренебрегать своей женской составляющей, равно как и женщина мужской. Так Лао Цзы говорит, зная мужское, но следуя женскому, так становитесь единым потоком. Если вы стали единым потоком, вы неотделимы от вечной добродетели. Дао Дэ Цзин, перевод автора. Ян и инь – это мужское и женское начало, а не мужчины и женщины. И поэтому между притворно грубым мужчиной и притворно хрупкой женщиной не могут установиться подлинные отношения. Ключ ко взаимоотношению ян и инь называется сяншен – совместное возникновение или нераздельность. Лао Цзы говорит об этом так. Когда все почитают красоту красивой, появляется уродство. Когда все согласны в том, что хорошее хорошо, появляется зло. Быть и не быть возникают вместе. Трудное и легкое познаются в сравнении. длинное и короткое известны в отношении друг к другу, высокое и низкое расположены взаимно, до и после следуют друг за другом. Дао Дэ Цзин, перевод автора. Таким образом, Ян и Инь подобны различным, но неразделимым сторонам одной монеты, полюсам одного магнита, пульсациям и промежуткам одной вибрации. В конечном итоге ни одна противоположность не может победить другую, поскольку они больше похожи на борющихся влюбленных, нежели на сражающихся воинов. Сноска. Любопытно, что половое сношение в Китае принято называть поединком цветов – хуаджэнь, хотя, очевидно, ни один из партнеров не желает уничтожить другого. Однако нам с нашей логикой трудно видеть, что бытие и небытие возникают одновременно и поддерживают друг друга. Поскольку в западном человеке живет великий воображаемый страх того, что Вселенная в конце концов погрузится в пустоту, нам нелегко согласиться с тем, что пустота созидательна, и что бытие возникает из небытия, как звук из тишины, а свет из пространства. 30 спиц объединяются в ступице колеса. Но только центральная дыра, буквально их небытие, делает их полезными. Вылепи из глины сосуд, но только пространство внутри него сделает его пригодным. Проруби двери и окна в стенах комнаты, только пустоты делают ее удобной. Посему достоинства возникают из того, что есть. Полезность же проистекает из того, чего нет. Дао Дэ Цзин. Перевод Джафу Фэнг с изменениями автора. Я не знаю, можно ли с помощью нашей логики подвергнуть сомнению эту точку зрения, поскольку я обнаруживаю, что не могу вообразить себе физический объект без окружающего его более или менее пустого пространства. Мы упускаем пространство из виду именно потому, что оно однородно, как вода для рыб, а воздух для птиц. Нам очень трудно дать разумное описание стихий и измерений, которые постоянно присутствуют в наших переживаниях, таких как сознание, время, движение и электричество. Однако электричество присутствует везде. Оно обладает измеримыми и контролируемыми свойствами. В 1947 году в энциклопедии «Британика» профессор Харольд А. Уолсон написал об электричестве следующее. Изучение электричества в наши дни включает в себя широкий круг феноменов, каждый из которых мы сводим, в конце концов, к фундаментальным представлениям об электрическом заряде, а также электрическом и магнитном полях. В настоящее время эти представления являются окончательными. Их нельзя объяснить с помощью других представлений. В прошлом неоднократно предпринимались попытки объяснить их в терминах электрических флюидов и эфиров, обладающих свойствами материальных тел, известных нам из механики. Однако сегодня мы находим, что электрические феномены нельзя объяснить подобным образом, и наблюдается тенденция объяснять все другие феномены в терминах электричества, рассматривая его как нечто фундаментальное. Поэтому ответить на вопрос, что такое электричество, по существу невозможно, если под ответом понимать объяснение природы электричества в терминах материальных объектов. Сноска. Энциклопедия Британика, 1947 год. Эта цитата наводит на мысль о том, что Лао Цзы мог начать свой трактат словами «дао», которое можно объяснить «не есть вечное дао», а затем написать целую книгу в том же духе. Ведь статья в энциклопедии, начинающаяся процитированным отрывком, представляет собой научное обсуждение свойств и поведения такого же неизвестного начала. Эти слова ученого звучат как чистая метафизика. Измените несколько слов, и это будет святой Фома Аквинский, повествующий о природе Бога Отца. И все же я интуитивно чувствую, что пространство и пустота, кун, в значительной мере присутствуют в нашем восприятии всегда. И у каждого ребенка путаются мысли, когда он пытается вообразить себе пространство, простирающееся беспредельно. Это пространство не есть полное ничто, в том смысле, в котором мы обычно используем это выражение. Поскольку я не могу избавиться от ощущения, что пространство и мое осознание Вселенной – суть одно и то же. Тут я сразу же вспоминаю слова чаньского дзенского патриарха Хуэйнэна, который через 11 столетий после Лао Цзы сказал: «Емкость ума велика и широка, как безграничное небо. Не сидите, сосредоточив ум на пустоте. Если вы будете это делать, вы окажетесь в безжизненной пустоте. Подлинная же пустота объемлет солнце, луну, звезды и планеты, великую землю, горы и реки, все деревья и травы, плохих людей и хороших, плохие вещи и хорошие, небеса и ад – все это пребывает среди пустоты. Такова же пустота человеческой природы». Тан Цзин. Перевод Ян Полки. Таким образом, полярность Ян-Инь проявляется в том, что нечто и ничто, наличие и отсутствие, объекты и пространство, а также пробуждение и засыпание, чередование существования и несуществования необходимы друг другу. Позвольте мне спросить вас, как бы вы знали, что живы, если бы когда-то вы не были мертвы? Как можно говорить о реальном и наличествующем, если при этом не имеет места полярное восприятие пустоты? Ян и Инь в некотором смысле соответствуют более поздним буддийским представлениям о форме Сэ и пустоте Кун, о которых Хридая Сутра говорит: что есть форма, то воистину пустота, что есть пустота, то воистину форма. Этот кажущийся парадокс становится понятен, когда мы рассматриваем идею о ясности, цин. Поскольку ясность мы представляем себе и как прозрачное свободное пространство, и как прорисованную в деталях форму, некое подобие того, что фотографы, пользующиеся сильными линзами, называют высоким разрешением. Это снова возвращает нас к изречению Лао Цзы о полезности дверей и окон. С помощью совершенного ничто мы видим совершенное нечто. Во многом подобно этому философы школы Инь-Ян III век видели в положительном и отрицательном аспекты Тай-Цзы, или великого предела, который изначально представлялся как пустой круг У-Цзы. Хотя слово «цзы» вначале, по-видимому, имело значение «коньковый брус», на котором держатся две стороны крыши – Ян и Инь. Поэтому полярность Инь и Ян означает не то, что мы обычно понимаем как дуализм, а скорее явную двойственность, подразумевающую неявное единство. Эти два начала, как я уже говорил, не воюют друг с другом, как зороастрийские Ахура Мазда и Ариман, а влюблены друг в друга. Интересно отметить, что традиционная эмблема двойной спирали является одновременно структурой сексуального общения и очертанием спиральной галактики. Инь и Ян вместе называется Дао. Страстное единение Инь и Ян, а также совокупление мужа и жены, образуют вечную структуру Вселенной. Если бы небо и земля не сливались, откуда бы все получило жизнь? Чэн Цзы. Перевод Форке с изменениями автора. Смотри также работы Чэн Мин Дао и Чен Идзюань в книге «Грэм». Практическая задача жизни в том, чтобы не давать игровому поединку Ян и Инь заходить слишком далеко. Лишь недавно китайцы стали верить в социальную утопию, и это следует понимать как необходимую реакцию на долгие годы оккупации, анархии и крайней бедности. Сноска. Оглядываясь на китайскую историю, можно проследить, как революция следовала за революцией, и каждый переворот неизбежно был впадением в противоположную крайность по сравнению с той, к которой привело страну предыдущее правительство. Всякий раз после достижения равновесия циклическое движение продолжается и снова воцаряется какая-то крайность, толкающая страну к еще одной революции. Большинство современных китайцев относятся к теперешнему правительству своей страны как к определенной фазе Луны. Имя монарха или правительства может время от времени меняться, однако китайский народ, люди и их человеческая природа остаются неизменными. Однако в IV веке до нашей эры Чжуан Цзи писал: «Все, кто говорят, что желание иметь добро без его дополнения – зла, или хорошее правительство без его неизбежного спутника – беспорядка в стране, не понимают ни великих законов Вселенной, ни природы всего мироздания. С таким же успехом можно говорить о существовании небес без земли, или же о господстве отрицательного начала над положительным, что совершенно невозможно. Однако люди толкуют об этом без умолку. Такие люди могут быть только глупцами или хитрецами». Чжуан Цзи. Перевод Линь Ютан. Как Лао Цзи один раз в главе 42, так и Чжуан Цзи многократно упоминают полярность инь и ян. Но в них нет ссылок на И Цзин или книгу перемен, в которой детально рассмотрены все возможные комбинации двух сил лян и в терминах 64 гексаграмм, построенных из линий инь и ян. Однако считается, что И Цзин – самая древняя из китайских классических книг. Она датируется вторым и даже третьим тысячелетием до нашей эры и, как предполагается, выявляет основные особенности китайского мышления и культуры. Однако то, что ни Лао Цзи, ни Чжуан Цзи ни разу не упоминают о ней, не цитируют ее и не пользуются характерной для нее терминологией, звучит не в пользу мнения о седой древности этого текста, и поэтому его традиционную датировку следует поставить под сомнение. Сноска. Упоминание И Цзин в книге Конфуция Лунь Юй довольно ненадежно, потому что этого упоминания нет в другой версии аналектов Конфуция, называемой версией Лу. Смотри Уэлли. Между тем, начиная по крайней мере с 3 века до нашей эры, китайские ученые не устают толковать эту работу, и поэтому их мысли создали вокруг нее ауру философской глобальности. Читатели знаменитого перевода И Цзин, выполненного Вильгельмом, и особенно те, кто пользуется книгой для гадания, не должны забывать, что в этом переводе первоначальный текст древней книги значительно дополнен отрывками из «Крыльев» или приложений к И Цзин, большинство из которых были написаны позднее 250 года до нашей эры. Другими словами, перевод Вильгельма дает нам использование и понимание И Цзин китайцами относительно недавних времен. Я полагаю, что в 5 и 4 веках до нашей эры книга была распространена среди людей как очень древняя устная народная мудрость, которую можно сравнить с искусством чтения чайных листьев или линий на ладонях руки. Возможно, уже тогда ходили ее письменные версии, однако к ним относились так, как нынче относятся к альманаху-земледельца или сонникам. Итак, судя по всему, книга Идзин, как конкретный текст, не повлияла на даосизм вплоть до времен Лао-цзы и Чжуан-цзы. И все же существует что-то общее в исходных принципах Идзин и ранней даосской философии. Вкратце, эту общность можно охарактеризовать как понимание полярности и взаимозависимости противоположностей, как понимание того, что нам присуще нечто, названное Гродеком, Фрейдом и Юнгом, бессознательным, что является мудростью более высокой, нежели может понять наш логический разум. Выражаясь на более современном языке, можно сказать, что лабиринты нервной системы могут обрабатывать большее число независимых переменных, чем сканирующий процесс нашего сознательного внимания. Хотя подобное объяснение также является уступкой механистическим предположениям науки XIX века. Однако исследователь вынужден пользоваться подобным языком для поддержания контакта с коллегами, которые еще не переросли его. Идзин предлагает метод гадания с помощью случайно брошенных стеблей тысячелистника или монет. Веточки или монеты отбирают и бросают 6 раз, глубоко сосредоточившись на интересующем вопросе. Каждое бросание приводит к выбору одной из линий инь или ян, так что при последовательном их расположении в направлении снизу вверх получаем гексаграмму. Обращаясь к комментарию, читаем: «Вэй Цзы, еще не конец, свершение. Молодой лис почти переправился, но вымочил свой хвост. Ничего благоприятного. Подмочишь свой хвост. Сожаление. Затормози свои колеса. Стойкость к счастью. Еще не конец. Поход к несчастью. Благоприятен брод через великую реку. Стойкость к счастью. Раскаяние исчезает. При потрясении надо напасть на страну бесов, и через 3 года будет похвала от великого царства. Стойкость к счастью, раскаяния не будет. Если в блеске благородного человека будет правда, то будет счастье. Обладай правдой, когда пьешь вино. Хулы не будет. Если промочишь голову, то даже обладая правдой, потеряешь эту правду». Перевод Шуцкого взят из брошюры «Путеводители по раритетам Китая» Идзин, китайская классическая книга «Перемен» под редакцией Кобзева. Комментарий всегда оказывается многословным, туманным и неоднозначным, но если человек относится к нему серьезно, он использует его в качестве кляксы для роршаховского тестирования и проецирует на него содержимое своего бессознательного. Понятно, что для успеха эксперимента нужно позволить себе думать, сняв жесткий логический и моральный контроль над своими мыслями. Тот же самый процесс работает при психоаналитической интерпретации снов и спонтанно возникающих образов. Он позволяет нам видеть лица, очертания и картины в волокнах дерева или прожилках мрамора, рельефные изображения в облаках. В связи с этим я не могу не процитировать несколько анекдотов о чаньских дзенских художниках XIII века. Около 1215 года дзенский священник по имени Му Ци пришел в Ханчжоу и восстановил там монастырь, пришедший в запустение. С помощью быстрых мазков чернилами он пытался запечатлеть мгновение экстаза и с неизменным успехом зарисовывал мимолетные видения, которые посещали его в состоянии исступления от вина, оцепенения от чая и опустошенности от истощения. Живший приблизительно в то же время Чэнь Юн прославился простотой жизни и тщанием, с которым выполнял обязанности мирового судьи. Кроме того, все знали его как отпетого пьяницу. О нем говорили: чтобы изобразить облака, он выливает на холст чернила. Чтобы нарисовать туман, он плюет на картину водой. Возбужденный вином, он издаст громкий крик и, сорвав с себя шляпу, начинает орудовать ею, как кистью, и грубо размазывает чернила по рисунку. После этого он заканчивает свое произведение более подходящим инструментом. Один из первых художников секты, живший в начале IX века, Ван Ся, напиваясь, совершал много причудливых действий, доходя даже до того, что макал голову в ведро с чернилами и шлепал ею по шелковому холсту, на котором после этого, словно по мановению волшебного жезла, появлялись озера, деревья и зачарованные горы. Однако среди этих монахов никто, кажется, не пошел дальше Ин Юй Цзяня, настоятеля прославленного храма Цзиньцзы, который, играя как кошка, наслаждался тем, что брызгал на полотно чернилами, затем рвал его. Предание о Чэнь Юне, в частности, утверждает, что эти художники вначале забрызгивали шелк чернилами, а затем созерцали полученную хаотическую картину, пока на ней не вырисовывались очертания пейзажа. После этого они обращались к более подходящему инструменту и несколькими штрихами кисти являли увиденный пейзаж для всеобщего обозрения. Подобные примеры творческого использования без, под или сверхсознательного настолько часто встречаются в рассказах о художниках, включая Леонардо, физиках, математиках, писателях и музыкантах, что нам не нужно приводить здесь дальнейшие примеры. Я уверен, что прорицания и дзин используются так же, как эти художники и пользовались чернильными кляксами, чтобы без предубеждения созерцать их, пока их скрытый смысл не проявится в соответствии с нашими подсознательными устремлениями. Сноска. По мнению некоторых исследователей, гексаграммы и дзин произошли от наблюдения за трещинами, появляющимися на панцире черепахи при нагревании. Это еще одно подтверждение идеи о том, что гадания на идзин и спонтанно возникающие образы имеют общие основания. Как и астрологические прогнозы, ритуальное и сосредоточенное обращение с идзин является хитрой уловкой, которая позволяет успокоить волны на поверхности ума и дает возможность проявиться догадкам из более глубоких центров сознания. Сноска. Однажды великого японского мастера Укиё-э Хокусая 1760-1829 пригласили рисовать во дворец императора. Он макнул лапки одного цыпленка в голубые чернила и легко провел ими по длинному свитку рисовой бумаги. Затем он макнул лапки другого цыпленка в красные чернила и отпустил его пройтись по свитку. После этого он низко поклонился императору и показал ему картину «Осенние листья падают в реку Янцзы». Поэтому использование идзин нельзя назвать предрассудком. Обратите внимание, что прежде чем принять какое-нибудь решение, мы обычно собираем как можно больше данных. Однако зачастую ситуация столь неоднозначна, что мы решаем бросить монетку, которая скажет нам «да» или «нет», «делать» или «не делать». Может ли монетка с 64 сторонами оказаться лучше, чем монетка с двумя? Гексаграмма, приведенная выше, отвечает на этот вопрос так: «нет, да», «нет, да», «нет, да». Следует также отметить, что в циклической последовательности гексаграмм нет ни однозначно хороших, ни однозначно плохих. В качестве иллюстрации можно привести даосскую историю о крестьянине, у которого сбежала лошадь. Вечером соседи собрались у него, чтобы выразить соболезнования по поводу такой большой неудачи. Он сказал «возможно». На следующий день лошадь вернулась и привела с собой 6 диких лошадей, и соседи пришли к нему засвидетельствовать свое почтение в связи с такой большой удачей. Он сказал «возможно». На следующий день его сын попытался оседлать необъезженную лошадь, был сброшен ею на землю и сломал ногу. Снова пришли соседи и начали сочувствовать ему. Он сказал: «Возможно». На следующий день в деревню пришли чиновники, чтобы набирать молодых людей в армию. Но поскольку сын крестьянина не мог ходить, его оставили дома. Когда же соседи опять навестили крестьянина, чтобы выразить свое удивление по поводу того, что все для него обернулось удачно, он снова сказал: «Возможно». Народная притча из Хуайнанцзы, 18. Парафраз этой истории со ссылкой на Лэцзы появился в Линь-Ютан. С точки зрения учения об инь и ян, мир равномерно движется по кругу. Удача и неудача, жизнь и смерть в большом и в малом масштабе вечно приходят и уходят без начала и конца. Вся же система защищена от монотонности тем, что наряду со всеми остальными феноменами чередуются также вспоминания и забывания. В этом благо хорошего и плохого. Японский художник Хасегава Сабура рассказывал мне, что, будучи в 1936 году в Пекине, в рядах оккупационной японской армии, он обратил внимание на взгляды, которыми китайцы из толпы смотрели на захватчиков. Это было выражение покорности, цинизма и едва заметного удовлетворения, которое как бы говорило: «Мы уже видели подобных вам много-много раз. Вы тоже уйдете в свое время». И он воспроизвел их выражение лица. Если в китайской культуре есть что-то основополагающее, так это уважительное отношение к внешней природе и естеству человека. Несмотря на войны, революции, массовые казни, голод, наводнения, засухи и многие другие несчастья. В их философии нет ничего похожего на первородный грех или представление буддистов Тхеравады, что жизнь на земле есть бедствие. Сноска. К счастью, это чувство в большей мере теоретическое, чем действительное. Жители Шри-Ланки, Бирмы, Таиланда, где распространен буддизм Тхеравады, очень радостный и общительный народ. Китайская философия, будь она даосской, конфуцианской и даже, надо полагать, маоистской, основывается на представлении, что если вы не доверяете природе и другим людям, вы не можете доверять себе. Если вы не доверяете себе, вы не можете даже доверять своему недоверию. Так что без этого основополагающего доверия ко всей системе в целом вы просто парализованы. Поэтому Лао Цзы вкладывает в уста мудреца, облеченного властью, следующие слова: «Я ничего не предпринимаю, и люди изменяются. Наслаждаюсь безмятежностью, и люди становятся порядочными. Я не прибегаю к силе, и люди богатеют. Я чужд амбиции, и люди возвращаются к простой жизни». Дао Дэ Цзин, перевод Гуа Фу Фэнг с изменениями автора. В конечном счете это, очевидно, не означает, что человек как что-то одно доверяет природе как чему-то другому. В основе даосского видения мира лежит постижение, что я и природа – это один и тот же процесс, который есть дао. Подобное объяснение, конечно, является сверхупрощением. Ведь всем известно, что есть люди, которым нельзя доверять, и что неисповедимые пути природы не всегда совпадают с нашими предпочтениями, и поэтому безусловное доверие к системе требует, чтобы мы иногда пошли на риск. Если же нет риска, нет и свободы. Так в индустриальном обществе действует несметное количество законов, введенных для нашей личной безопасности. Эти законы превращают нашу страну в детский сад, тогда как полиция, призванная нас защищать, становится кастой корыстолюбивых удальцов, которые без устали суют нос в чужие дела. Ранний даосизм подразумевает полярность инь и ян. Однако он по существу не принимает во внимание другое, близкое представление, теорию пяти элементов или энергий у син, первым прославленным сторонником которой был Цзоу Янь от около 350 до 270 годов до нашей эры. Мастер школы Инь-Ян, выходец из провинции Ци, что на северо-востоке Китая. Если судить по дошедшим до нас сведениям, он был человеком огромной эрудиции и воображения. С ним считались правители, и к тому же он был одним из первых серьезных географов Китая, обнаружившим в частности, что эта страна совсем не является срединным королевством и занимает всего лишь одну 81-ю всей земной поверхности. Пять энергий называются, или лучше символизируются, один – деревом, служащим топливом, два – огню, который оставляет после себя пепел и превращает его в три – землю, в копьях которой находится четыре – металл, на поверхности которого осаждается роса, то есть пять – вода, питающая собой один – дерево. Это называется сян-шен, или взаимным возникновением круговорота сил, действия и их результаты, в котором, и это покажется нам совершенно невероятным, одновременны, а не последовательны. Эти силы взаимосвязаны таким образом, что ни одно из них не существует без других, подобно тому, как нет ян без инь. Пять энергий выстраиваются также в круг взаимного преодоления, тоже сян-шен, но в данном случае шен – это уже совсем другой иероглиф. Один – дерево в виде плуга преодолевает два – землю, построенные из которой плотины сдерживают и побеждают три – воду, заливающую и тем самым побеждающую четыре – огонь, плавящий и превращающий в жидкость пять металл и, в свою очередь, рассекающий один дерево. Это напоминает о школьной игре в бумагу, ножницы и камень, в ходе которой двое игроков одновременно делают жест своей правой рукой. Сжатая в кулак рука представляет камень, расположенные в виде буквы «В» пальцы символизируют ножницы, открытая ладонь обозначает бумагу. Камень тупит ножницы, ножницы режут бумагу, а бумага заворачивает камень. Так что если, например, играющие одновременно показали кулак и ладонь, выигрывает тот, у кого ладонь, и так далее. В более поздние времена были развиты теории других циклов. Так, например, известна последовательность 1 – зачатие, 2 – пребывание в утробе, 3 – внутриутробного развития, 4 – рождение, 5 – омовение, 6 – получение колпака и пояса, то есть достижение половой зрелости, 7 – получение должности сановника, 8 – деятельности, 9 – слабости, 10 – болезни, 11 – смерти и 12 – похорон. Сравни Нидхэм, более подробное обсуждение теорий Инь-Ян и У-Син содержится там же. Интересно, что эта последовательность похожа на буддистскую цепь зависимых проявлений Пратитья-самутпада и, возможно, была создана под ее влиянием, хотя стадиями последней являются первое – неведение, второе – действие, порождающее карму, третье – сознание, четвертое – имя и форма, пятое – органы чувств, шестое – прикосновение, седьмое – чувство, восьмое – страстное желание, девятое – привязанность, десятое – становление, одиннадцатое – рождение, двенадцатое – старость и смерть, которая, в свою очередь, выражается в один – неведении. Как бы ни возмущались некоторые филологи, я разобью слово «самутпада» на «сам» – все вместе, «ут» – «из» и «пади» – «идти». Так что мы получим тот же китайский принцип взаимного возникновения. Сознательное внимание видит этот цикл последовательно. Но на экзистенциальном уровне одновременно присутствуют все часы, тогда как движется одна только стрелка. В этом смысл слов Лао-цзы «до» и «после» следуют друг за другом. Глава 2. Никакое «до» невозможно без «после» и наоборот. 6 часов не имеют смысла без всей последовательности моментов времени в течение дня. Из «дао» возникает один. Из «одного» возникают 2. Из «двух» возникают 3. Из 3 возникает тьма вещей. Дао де Цзин, перевод автора. Другими словами, ни одно число не имеет смысла само по себе, а лишь в связи с числами, которые предшествуют ему и следуют после него. Так, если мы из последовательности целых чисел выбросим 13, как часто делают при нумерации домов, 1000, хотя это смешно и неудобно, нужно будет понимать как 999, поскольку именно таким оказывается настоящее значение этого числа. Отсюда следует, что нельзя выбросить одно число и не нарушить тем самым целостную систему. Таким образом, здесь мы подходим к органическому видению Вселенной как системы отношений, а не как механизма, хаотического нагромождения вещей или чьего-то творения, военной и политической иерархии, которого управляет главнокомандующий. Теории инь-ян и усин лишь подразумевают органическое видение мира, тогда как в явном виде оно выражено у Лао-цзы, но еще очевиднее у Чжуан-цзы и Ле-цзы. В конфуцианской мысли, занимавшейся преимущественно политическими и социальными вопросами, оно не нашло явного отражения вплоть до эпохи неоконфуцианца Чжу-зи, 1131-1200 годы нашей эры, который совместил в своем учении конфуцианские, даосские и буддийские взгляды. Возможно, величайшим выразителем органического мировоззрения был буддист Фацзан, 643-712 годы нашей эры, представитель махаянской школы Хуаянь. Традиционным для этой школы было представление о Вселенной как о многомерной сети самоцветов, каждый из которых содержит отражение всех остальных. Самоцвет – это ши, или вещь-событие. А основной принцип их взаимодействия – ши-ши-уаи, между одной вещью-событием и другой вещью-событием нет препятствия, выражает взаимозависимость и взаимопроникновение всего и вся во Вселенной. Поднимите травинку, и в ней окажутся все миры. Другими словами, весь космос подразумевается в каждом его проявлении, и каждая точка в нем может считаться его центром. Так, в первом приближении можно описать органическое видение, к которому мы еще вернемся, когда будем говорить о Дао. А сейчас, прежде чем мы двинемся дальше, я должен отметить, что для подлинного даоса даже такое не строго научное обсуждение дао, как у нас, покажется претенциозным и ненужным. Я, конечно, играю с китайской литературой и философией так, как кто-то другой ухаживал бы за домашним огородом, который заметно отличается от большой фермы. Я чувствую такую же расположенность к даосской литературе, к ее текстам, каллиграфии, рисункам и даже китайским словарям, какую кто-то другой испытывает в отношении небольшой грядки помидоров или вьющейся фасоли, в отношении любимой сливы или небольшого поля пшеницы. Однако односторонний литературный и академический подход к Дао не даст представления о его сути. И поэтому, чтобы понять все ниже следующее, читатель должен сейчас, и при всех последующих прочтениях позволить себе находиться в нужном расположении духа. Вас просят, временно разумеется, отложить в сторону свои философские, религиозные и политические воззрения и стать почти младенцем, не знающим ничего-ничего, кроме того, что вы сейчас реально чувствуете, слышите, видите и осязаете. Считайте, что вы не собираетесь никуда уходить с этого места и что никогда не было, нет и не будет иного времени, кроме сейчас. Просто внимайте тому, что есть, не давая ему имени и не рассуждая о нем, поскольку сейчас вы погружаетесь в чистую реальность, а не в идеи и мнения о ней. Не стоит пытаться подавлять лепет слов и идей, которые продолжаются в мозгах большинства взрослых людей. Поэтому, если этот лепет не прекращается, дайте ему возможность звучать, как ему хочется. И прислушайтесь к нему так, словно это шум транспорта или кудахтанье курицы. Предоставьте своим ушам слышать то, что они хотят слышать. Дайте глазам видеть то, что они хотят видеть. Разрешите уму размышлять о том, о чем он пожелает. Позвольте легким дышать в их естественном ритме. Не ожидайте ничего от будущего, поскольку в этом бессловесном и безыдейном состоянии нет места для прошлого, будущего и представления о цели. Остановитесь. Всмотритесь. Вслушайтесь. И останьтесь в этом состоянии некоторое время, прежде чем продолжить чтение.